Проспавшись к обеду, про перевод денег на памятник они мгновенно забыли, но отлично помнили об охоте, поскольку любили ее во всяком состоянии. Хардиков зафрахтовал вертолет Ми-2, посадил нового друга, и полетели они в неизвестность. И вот спустя 5 месяцев объявились в городе внезапно, причем не только для своих домочадцев, работников предприятий, но и для себя лично. Пришли в себя и обнаружили, что находится на складе труп чугунной фасонины и фаянса, принадлежащим Скорлыгину, запертые снаружи на замок и опечатанные печатью банка. За долги фирма полностью перешла в собственность кредитора. Скорлыгин разорился, пока был на этой странной длительной охоте. Даже некоторую мебель из квартиры продали с молотка. Пустить в трубу фирму Стивал Карел за такой срок было не так-то просто, хотя и Хардиков понес крупные убытки за время отсутствия. Об исчезнувшем вертолете, двух пилотах и егере у него, разумеется, спросили сразу же, но по-свойски. И он также по-свойски рассказал, что благополучно подхватили на борт егеря в Нижних Сволочах, взлетели по направлению к горячему урочищу, и тут началась болтанка, так что выпить в воздухе было совершенно невозможно. Из горлышка же новым русским пить не пристало, и они дважды приземлялись на голые вершины сопок минут на 5. Пилоты двигатели не глушили. И вот когда пришло время приземлиться в 3-й раз, командир экипажа забеспокоился. Что-то непонятное творилось с приборами, будто зашкаливало и вовсе не работало. Бывший геофизик успокоил, дескать, это магнитная буря. А Хардиков приказал все-таки сесть и, пока выпивают и закусывают, посмотреть машину. Приземлились на лысые сопки. От винтов поднялся высокий столб сухого рыхлого снега. И когда он сел, двигатель на сей раз выключили, то все увидели, что со всех сторон к вертолету идут какие-то люди в скафандрах, а может быть и в заиндевевших, обросших куржаком капюшонах, тут мнения расходились. Снег был глубокий, поэтому людишки казались маленькими, тонули по пояс. Водки на борту было целых 1,5 ящика, есть чем попутчивать нежданных гостей, так что новые русские, уже читавшие стихи компании, обрадовались, сами открыли дверь и еще зазывать стали. А это оказались вовсе не люди. Уроды какие-то, зеленые, похожие на чертей. Они чем-то брызнули в салон вертолета, как из газового баллона, и все в раз полегли. Потеряли сознание. А дальше новые русские несли вообще полную чушь. Бредятину, пролетающую тарелку, в которой они потом очутились, про полет на планету Гомос, находящуюся в другой солнечной системе, про открытие внеземной цивилизации и про то, как там устроен мир. Работники прокуратуры и милиции, отлично знавшие Хардикова, не могли поступить с ним грубо и сразу же определять в местную психлечебницу. Его отпустили домой, а разорившегося Скорлыгина с помощью специальной бригады скорой помощи отвезли в наркологическое отделение. Диагноз был поставлен соответствующий — алкогольный психоз, шизофрения крайней степени, сумеречное состояние. Владелец фирмы Стивал Карел, хоть и был по-товарищески предупрежден молчать, что с ним произошло, не послушал советов и созвал пресс-конференцию, где сделал сенсационное заявление. Этот инцидент получил широчайшую огласку. Хардикова показывали по телевидению. О нем писала вся свободная пресса, и начался нездоровый ажиотаж. Ну и плевать бы на него, чем бы народ не тешился, лишь бы не плакал, не ныл, что вовремя не дают зарплаты. Бывший капитан милиции пошел дальше, совершая безумные действия. Все свободные деньги в сумме 115 тысяч долларов перевел на строительство памятника поэту Рубцову. В магазинах убрал кассовые аппараты и приказал раздавать обувь бесплатно.